Теперь Александр расхаживал по серебристому палацу, который назывался Ковролин, и чувствовал себя так, словно забрался в музей. Вот-вот появится мент, и Сашку Галея арестует и поволокут в участок. Сашка вернулся в меньшую комнату, где за письменным столом в кожаном вертящемся кресле сидел Борис и читал газеты. Раньше он в руки их брал только в сортире. Борис взглянул на брата и тепло улыбнулся. «Привыкнешь, Сашок. Все путем, на честно заработанное обустроились. Мы нормальную жизнь выстрадали. Смотаемся за рубеж, может, тамошние лечилы тебе ногу выправят». Александр опустился в кресло, оперся на костыль. «Тебе решать». Он поддернул адидасовские брюки, чтобы коленки не вытягивали. «Ко мне пацаны хотят зайти, взглянуть, чего мы нагородили. Пусть и не спросят, но каждый подумает, сколько же бабок ты за такое отвалил. Откуда у нас деньги, вся округа давно знает. Скажи, старший коммерсантом стал, на бирже играет», — спокойно ответил Борис. «Дружков приглашай, не стесняйся. Прихожие видал тапочки, пусть грязь не несут. Ты спишь нормально? Ничего не видится». Улыбка с лица Галея сползла, глаза стали холодными. «Ты лишнего в голову не бери. Тебе своего хватает». «Лады, браток. Спасибо за все», — поклонился Александр. «Может, папа пригласить? Пусть дома светит». «Дело твое. Деньги на расходы в правом ящике». «Спасибо». Сашка, оперся на костыль, поднялся, вышел из комнаты и перекрестился. В феврале, получив Исилина доллары и переговорив с его шефом, Михаилом Михайловичем Карасиком, Борис Галей решил затаиться и выждать. Но покоя не давал Яшка Исилин. Он был патологическим болтуном и выпендривый. От него следовало избавиться, к тому же еще подзаработать и крепче ввязать в дело господина Карасик. И Галей решил не откладывать дело на потом, действовать, тем более, что Яшка карта разменная, я мог убрать и без его Галея услуг. Он купил годовалую шестерку, практически новую. Сегодня, когда все раскатывают на иномарках, такая покупка внимания не привлекала. Он сел за руль, взял под наблюдение сверкающий Мерс Карасик. За несколько дней выяснил, что ездит тот обычно с водителем и охранником, но на короткие маршруты по центру города в дневное время водит машину сам, при этом не всегда с качком-охранником. Выяснив все это, Галей позвонил бизнесмену и, не называясь, сказал: «День добрый, Михаил Михайлович. У нас недавно был разговор о здоровье общего знакомого. У вас интерес не пропал?» Карасик сразу узнал звонившего, без нужды откашлялся. «Вопрос интересный. Можно обсудить. Вы иногда заезжаете на Сущевский вал?» «Случается». В горле у Карасика действительно запершило. Он закашлялся вполне естественно. $50 000 баксов, не деньги? Так захватите их с собой. Подъезжайте к дому 5, конечно, один. Без того жирного алкаша, который красится под охранник. 15 часов. Если не будете валять дурака, я подсяду ваш роскошный мерс. Если вы хотите изменить внешность, учили в свое время Бориса Галея, думайте не о дурацких париках и усах, а измените свой социальный статус, стиль. И за 2 часа до назначенного времени по Сущевскому валу шел элегантно, несколько старомодно одетый мужчина. Галей был в пальто и в шляпе, Из-под шелкового кашне выглядывал белоснежный воротничок рубашки, на ногах сверкали черные ботинки.